Забавный афоризм гласит, что оратор – это человек, который перед выступлением скорее даст отрезать себе ногу, чем выйдет на сцену. А в конце выступления скорее даст отрезать себе язык, чем замолчит. Я попробую, не сильно злоупотребляя вашим вниманием, немножечко подтвердить этот афоризм. И попросить у вас толику внимания для обзора трех основных компонентов коммуникативных технологий. От чего зависит, как эффективно мы используем те или иные коммуникативные технологии. Есть три стандартных элемента, обеспечивающие эффективность. Первый элемент – организовать себя. Представьте себе стеклянный шар. Ответьте на вопрос, какой он – хрупкий или крепкий? Ответ зависит от того, с чем он соприкасается. Если с железом, то хрупкий. Если, например, с поролоном, то он крепкий. А сам по себе он какой? Да никакой. Характеристика предмета – это результат только исключительно взаимодействия. А какой вы в переговорах? Гибкий, настойчивый, обходительный, жесткий? И каким рядом с вами ощущает себя партнер? В ответе на эти вопросы кроется суть первого элемента технологии – организации себя. Если мы хотим, чтобы партнер почувствовал себя маленьким, хрупким, подайте себя как сильного, ресурсного переговорщика. Чтобы он чувствовал себя на равных, подайте себя равным. Не последнюю роль в этом плане играет искусство самопрезентации. При этом важно знать меру, потому что есть хороший афоризм. Он говорит, подчеркивая себя, смотри, не зачеркни. Ощущение партнера целиком и полностью зависит от того, какой фон в переговорах мы задаем, не только самопрезентации, но и организации ситуации. Если же мы хотим, чтобы человек чувствовал себя значимым, статусным, то стоит изменить формат самоподачи. Но так, чтобы не попасть в ловушку слабости, когда начинает действовать принцип «со слабым не договариваются», ему диктуют условия. От того, как мы организуем себя, зависит позиционный расклад в переговорах. Второй элемент технологии – организовать другого. В любых воздействующих коммуникациях есть источник коммуникации и есть объект коммуникации. Организация другого именно об этом и говорит. Но при этом мы с вами знаем, что прямое управление человеком вразрез с его собственными ожиданиями влечет за собой либо разрыв контакта, либо жесткое противодействие. Организация другого – это учет и апелляция к базовым ценностям и провокация стандартных реакций. Прессинг – это провокация агрессии или оправдания. Манипуляция – это способ проверить человека на слабости, апеллируя к его базовым ценностям. Такие действия, как ссылка на авторитет, давление на жалость, ограничение альтернатив, лесть – все это примеры манипуляций. Они сводятся к скрытому управлению партнером по переговорам. Управление другим – это в том числе речевые формулы, которые предопределяют восприятие собеседника. Услышьте, домой надо приходить или вовремя, или каждый день. Или другой вариант. Вы знаете, к сожалению, у меня есть только один маленький недостаток, но зато много больших. Ладно, уговорили, пить я буду, но курить не брошу. Заметьте, насколько в этих фразах «как» считывается важнее, чем «что». Форма коммуникации расходится со смыслом, но дает ощущение согласия. Мы снова выходим на то, что организация другого – это грамотная подача информации. Общий принцип здесь таков. Не важно, что несешь, важно, как преподносишь. Здесь хочется рассказать одну историю. Она про человека, который жил много лет назад. Это реальное историческое лицо. У хана Ахмата был помощник, визирь, которого звали Бирбал. Одна из этих историй рассказывает, что однажды ночью хан проснулся от того, что ему приснился кошмар. Он созвал весь двор и приказал объяснить значение сна. Ему приснилось, что он сидит в саду. Прекрасная погода, легкий ветерок, ясное небо. Поют птицы, а он сидит на троне, уверенный и спокойный. И в это время небо темнеет, трон под ним начинает шататься, шквалистый ветер срывает листья и цветы, волосы у него седеют. Один за одним начинают выпадать зубы. Остался один последний, который долго шатается, наконец он выпадает. Дальше, говорит шах, я смотреть не стал, потому что ужас. Объясните, что это значит. Как-то двор притих. Желающих трактовать такой неоднозначный сон не стало. Тогда хан говорит, тому, кто мне растолкует, я дам мешок золота. Тут же нашелся желающий. Молодой да сильный выскочил вперед и говорит, хан, все очень просто. Нас ждут педоиспытания. Сначала помрут многие твои родственники и соратники. Потом и ты, скорее всего, почишь в бозе. Посмотрел на него хан внимательно, подумал и приказал отрубить ему голову. А потом, взглянув на двор, милым голосом сказал, кто следующий? Желающих почему-то не нашлось. Тогда хан впал в гнев. Зачем мне двор, который не может помочь в трудной ситуации? Через час я спрошу, чтобы был ответ. И вперед вытолкнули Бирбала. Он к тому времени был достаточно пожилым человеком. Он стоит, видит плаху, видит мешок золота и понимает, что он либо пан, либо пропал. И в этой ситуации он говорит, о великий хан, несмотря на беды и испытания, которые ожидают нашу страну, несмотря на горечь от потери многих твоих родственников и соратников, только под твоим руководством мы с честью выйдем из этих испытаний. Ты переживешь многих. Слава о тебе переживет тебя. Мешок золота, говорит хан. В чем принципиальная разница смысла информации? Наверное, принципиальной разницы никакой. Разница только в том, как она подана. Обертка. это то, что определяет форму коммуникации, это то, что определяет так называемые речевые формулы. Именно они составляют основу организации другого ВКонтакте. Третий элемент технологии – организовать ситуацию. Бывает, еще ничего не просишь, а тебе уже отказывают. Организация ситуации – это моделирование прилагаемых обстоятельств. Через какие внешние сигналы должен пройти человек, чтобы быть готовым к восприятию нас в переговорах? Здесь два показательных примера. Один из них относится ко времени сухого закона в Америке и приписывается Лаки Лучано. В определенный момент, поняв, что вес человека в обществе считывается по тому, сколько значимых людей приветствуют этого человека в общественных местах, Лаки Лучано придумал такой ход самопиара. Он выкупил билеты в партер на премьеру и разослал эти билеты всем значимым людям города. Пропустить премьеру никто не захотел. И эти люди пришли в театр. Началась увертюра, и с первыми аккордами в зал, в партер, вошел наш герой. Многие люди, решив поблагодарить его за приглашение, привстали и поклонились ему. И весь театр видел, как много значимых, статусных, знатных людей приветствует этого человека. «Кто это?» – спрашивали они. «О, это Лаки Лучано». Это один из немногих компонентов, который позволил этому человеку взойти на вершину социальной пирамиды. В том числе благодаря тому, что он грамотно организовал ситуацию. Другой пример относится к финансовому миру. Одно время в приемную финансисту Моргану поступали просьбы от неизвестного клерка с Уолл-стрит. Он просил о встрече для того, чтобы презентовать какую-то свою бизнес-идею и получить кредит. Морган все время отказывал. Молодой человек стал просить 40 минут на встречу, 20 минут, 10 минут. Наконец, он зацепил интерес Моргана странной просьбой. «Позвольте мне проводить вас от дверей вашего кабинета до дверей вашей машины». «Интересно, что он успеет за это время?» – подумал Морган и согласился на эту встречу. В назначенное время молодой человек встретил Моргана у его кабинета. Открыл дверь, и они вместе пошли по коридору. Молодой человек молчал. Они сели в лифт и поехали вниз. Молодой человек молчал. Они прошли через вестибюль. Молодой человек молчал. Они спустились по лестнице. Он молчит. Молодой человек открывает дверь машины Моргана и молчит. Морган взрывается. «Молодой человек, вы просили меня о встрече в течение нескольких месяцев и промолчали всю дорогу. Как это понимать?» «Вы абсолютно правы», — говорит молодой человек. «Я действительно промолчал всю дорогу. Но сейчас весь Уолл-стрит видит, что мы с вами стоим возле вашей машины, а перед этим вышли из вашего кабинета, из вашего офиса, и мы о чем-то мило разговариваем. Сейчас любой банк даст мне кредит. Организовать ситуацию — это в том числе обеспечить воздействие на человека через его окружение, причем окружение значимое, так чтобы он прислушался и был готов воспринимать информацию, поступающих из значимых сигналов. Какой же из трех элементов технологии самый важный? Конечно же, организовать себя. При ответе на агрессию и прессинг, либо осознав себя объектом манипуляции в переговорах, в первую очередь важно организовать собственное сознание. 50% защищенности от любого воздействия – это осознание факта такого воздействия. Здесь начинает действовать принцип, который очень метко сформулировал Яцек Палкевич. Предвидеть, по возможности предотвращать, при необходимости действовать, используя определенные коммуникативные технологии. Какой же из трех элементов на втором месте по значимости? Большинство из нас скажет, что организовать другого, и ошибутся. Потому что на втором месте в любых коммуникативных технологиях элемент, который называется «организовать ситуацию». Распространенное заблуждение, свойственное многим людям. Они полагают, что если ничего не можешь поделать с собой, поделай что-нибудь с другим. На самом деле, технология заключается в том, что через самоорганизацию и грамотную организацию ситуации мы можем так организовать контакт, что партнер не может не принять наше предложение. Почему технологии работают, спросите вы? Помните, в мифах о коммуникации мы рисовали кита? Вот то, что у большинства людей всплывают очень похожие образы, суть ответа на вопрос, почему технологии работают. Потому что есть определенная норма реакции, заранее заданное в культуре коммуникаций. А вот то, что картинки различаются нюансами, связанные с домысливанием, дорисовыванием, с индивидуальным опытом, именно это объясняет, почему ни одна технология не является универсальной. Я прошу вас помнить об этом, когда вы будете слушать следующие книги из этой серии. Там будут раскрываться конкретные коммуникативные технологии, учитывающие элементы организации себя, ситуации и партнера в коммуникациях. В завершении последняя история. Однажды странствовал по стране мудрец. Он отвечал на сложные вопросы, решал спорные ситуации, просто показывал фокусы и решал задачки. Слава о нем шла впереди его, и в одном из городов молодой человек придумал для него сложную задачу. Он подумал: «Я поймаю мотылька и посажу его в кулачок. Подойду и спрошу, что здесь, живое или мертвое? Он скажет живое, а я сожму кулак и покажу ему трупик. Скажет мертвое, я открою кулак, и мотылек улетит». В любом случае, мудрец останется в дураках. И вот подошла очередь этого молодого человека. И он протянул руку мудрецу и спросил, что здесь у меня в кулаке, живое или мертвое? Мудрец посмотрел на него внимательно и сказал, все зависит только от тебя.